Глава вторая. Марьяна. Лимузин кружит по пустым улицам города в рекордные сроки и доставляет меня до дома. «Спасибо», — говорю водителю и, покачиваясь, вылезаю из салона. В одной руке почти пустая бутылка шампанского, в другой — фата и телефон. Прохладный ветер обдувает мое разгоряченное тело, понижая градус в крови. Я замираю у ворот, задираю голову вверх, рассматривая дом, который мы с Кириллом купили всего неделю назад. Здесь меня точно никто искать не станет. Мы долго выбирали, сомневались, но когда нам показали этот вариант, поняли, что это то, что нам нужно. Я планировала на первом этаже в будущем сделать детскую. На заднем дворе много места для обустройства патио. Здесь должны были пройти наши с Субботиным самые счастливые дни. А теперь я всей душой ненавижу все, что связано с любимым человеком. Я ввожу пароль на панели, открываю ворота и вхожу во двор. Туфли на шпильке сейчас мне кажутся жутко неудобными. Я снимаю с себя обувь, оставляю ее прямо на лужайке перед домом. Босиком ступаю по холодной земле, наплевав на все. Отпираю входную дверь и оказываюсь в темном холле, где все еще чувствуется запах краски и дерева. Ремонт только-только закончили. На полу все еще постелена прозрачная клеенка, чтобы не поцарапать дорогое покрытие. Я никак не могу нащупать в темноте включатель. Понятия не имею, где он вообще находится. Мы только успели заказать кое-какую мебель. Переехать сюда планировали через несколько месяцев, когда все обставим. Диван, который нам должны привезти из Италии, стоит целое состояние. Может, отменить заказ? Он мне совершенно не понравился, но Кир настаивал на своем. Мне казалось, что наши отношения строятся на моей гибкости. Я так гордилась своей женской мудростью и умением подстраиваться под любимого мужчину. А теперь чувствую себя набитой дурой. Пока я подстраивалась, он и его член не отказывали себе ни в чем. На автомате передвигаю ногами, рассматривая пустые комнаты. Открываю дверь за дверью в поисках уборной. Шампанское ударило в голову, поэтому перед глазами все плывет. Гул в ушах нарастает. Все тело покрывается липким потом, и я начинаю снова задыхаться от нехватки воздуха. У нас вчера была страстная ночь. Он не отпускал меня до утра, шептал мое имя, когда кончал, и при этом сказал Лоре, что секс со мной — скука смертная. Да как он мог? Чего ему вообще не хватало? Зачем встречался со мной, зачем жениться предложил, если не любит, если в постели я скучная и для жизни непригодная? Судя по всему, их связь длится уже не первый месяц. Как это происходило? Когда он изменял мне? Трахал ее в офисе, а после приходил ко мне? Так низко меня еще никто не опускал. Никогда не думала, что мне придется пережить такое унизительное предательство от человека, которого я искренне любила. Он ее целовал, а потом этими же губами меня, руками своими меня касался, а после ее ублажал. Меня передергивает осознание того, что его член был во мне, потом в Лоре, а потом еще в ком-то. Как же это мерзко! Я реву, уже не сдерживаясь. Боль в груди разрывает на куски. Хочется помыться, но даже на пьяную голову понятно. Душу от измены не отмоешь. Но кожа все равно уже горит из-за отвращения к собственному телу, которое Кириллу удалось осквернить. Мне хочется встать под душ и долго тереть кожу жесткой мочалкой. У меня начинается настоящая истерика. За что мне это все? Почему я ничего не заподозрила? Почему была такой дурой? Телефон в моих руках снова оживает. Субботин. «Какого черта тебе надо, любимый муж?» Смеюсь громко, чувствую себя сумасшедшей. Делаю еще глоток шампанского, игнорируя звонки. Время — 2:00 ночи. Мы должны были быть уже в самолете. Счастливые, влюбленные. Возможно, я прямо там начала бы стягивать с него одежду, желая поскорее получить наслаждение от нашей первой брачной ночи. Меня вдруг захватывает другой страх. А если бы я не застала их сегодня? Если бы не узнала о том, что Кир мне изменяет? Господи, я была бы одной из тех жен, что радостно встречают мужа у порога, считая, что он весь день провел на работе и не догадываясь, над чем именно он так усердно трудился. Я стираю слезы с глаз. Он того не стоит. Я не буду брошенной, несчастной женщиной. Нет, только не я. Я достойна лучшего. Отец всегда это говорил. Он хотел для меня лучшего будущего. Поэтому ради него я должна быть сильной, пережить этот этап своей жизни и двигаться дальше. Наконец-то я нахожу ванную комнату. Все здесь девственно новое. Никто ни разу не пользовался ни душем, ни джакузи. Я ставлю пустую бутылку и телефон на раковину. Дрожащими руками пытаюсь расстегнуть молнию на свадебном платье. Изгибаюсь, в итоге просто вырываю замочек, а молния расходится. Дорогущее платье падает на пол, превращаясь в кусок ненужной тряпки. Прекрасно. Я все равно хотела его выбросить. Поворачиваюсь к зеркалу и рассматриваю свое отражение. В белом сексуальном комплекте нижнего белья я выгляжу сногсшибательно. Выбирая белье для нашей первой брачной ночи, я фантазировала о том, как Кир будет стягивать с меня бретельки лифчика, оголяя грудь, одним движением разовет крошечные кружевные трусики и будет настолько заведен, что войдет в меня одним движением без предварительных ласк. Но теперь от мысли об этом меня может только тошнить. Такое меня не увидит никто». Я стягиваю с себя оставшуюся одежду, включаю горячую воду и становлюсь под душ. Упираюсь руками в белоснежный кафель и позволяю струям стекать по телу. Это немного приводит меня в себя. Мысли становятся яснее, алкоголь выветривается. Не знаю, сколько стою вот так, прихожу в себя, только когда на меня начинает литься холодная вода. Вместо полотенца использую свое же платье. Потом понимаю, что одеть мне нечего, и с удовольствием садистки залезаю в него же. Порванные, местами влажные. Спускаюсь на первый этаж, выключаю во всем доме свет и устраиваюсь прямо на полу у стены. Пережитый стресс, алкоголь и насыщенный день дают о себе знать. Отрубаюсь, стоит только прикрыть глаза. Кажется, и минуты не проходит, как я чувствую какой-то пинок. На улице уже светло. Все тело затекло от неудобной позы. Взглядом натыкаюсь на мужские туфли. Поднимаю голову вверх, и гнев, который я так пыталась унять, снова разжигается с новой силой. Надо мной нависает Кирилл. В его глазах недовольство и брезгливость, словно это он меня вчера застал за изменой. «Туфли твои подобрал по дороге», — говорит с насмешкой, и белоснежная обувь с глухим стуком падает рядом с моими ногами. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю, смотря на него из-под лобья. Прохожусь пальцами по волосам, пытаюсь пригладить прическу. Но мой внешний вид это вряд ли спасет. Платье на груди сползло, я подтягиваю его выше и поднимаюсь с пола. «Выглядишь, словно бродяжка. Надеюсь, тебя никто не видел в таком состоянии. Тебя сейчас волнует только то, как я выгляжу?» Может, лучше поговорим о том, как я вчера застала тебя с другой женщиной? Сказать мне ничего не хочешь? Я перенес бронирование нашего рейса. Самолет будет ждать нас в 3 дня. Приведи себя в порядок и собери вещи. Я заеду за тобой. Я теряю дар речи от такой наглости. Ты меня вообще слышишь, Кирилл? Все кончено. Я искал тебя все утро, Марьяна. Я чертовски устал и не намерен выслушивать твои истерики. Выметайся из моего дома. Вон. Он делает шаг вперед. Его лицо оказывается в миллиметрах от моего. От неожиданности я дергаюсь назад. Его взгляд выражает нетерпение. Вообще-то, это наш дом. На его лице появляется ехидная улыбочка. Поэтому я имею полное право здесь находиться. Дом был куплен на деньги из моего трастового фонда. Твоих здесь ни копейки нет. Если ты забыла, дорогая, то официально брак мы заключили 10 дней назад, а дом купили на этой неделе. По закону все нажитое в браке имущество принадлежит обоим супругам, если иного не предусматривает брачный договор. Ну и прекрасно. Можешь забрать себе этот дом. Мне он нахер не нужен. Я здесь все равно не планирую жить. Довольствуйся им, потому что это последняя роскошная вещь в твоей жизни. Сегодня же соберу акционеров и поставлю на голосование вопрос о снятии тебя с должности генерального директора. А так как контрольный пакет акций принадлежит мне, вышвырнуть тебя с твоей подружкой труда не составит. Со злорадством выпаливаю ему в лицо. Я ожидаю приступ гнева со стороны Субботина. Жду, когда он начнет жалеть о содеянном и поймет, в какую задницу попал. Но вместо этого он просто начинает смеяться. Поза его расслаблена. Он все еще остается слишком уверен в себе. Ты у меня та еще глупышка, Марьяна. Неужели ты забыла, как передала свой контрольный пакет акций мне? Что? Ты бредишь. Ты выступал от моего имени по генеральной доверенности. Я отзову ее, ясно? Генеральной доверенности? Не той ли, которая дала мне полномочия по продаже акций от твоего лица? Я моргаю несколько раз, пытаясь понять. Ты бредишь. Ни один нотариус не заверил бы сделку, не убедившись, что я поручила тебе провести отчуждение конкретному контрагенту. Кирилл с каждым моим новым словом только шире улыбается, пожимает плечами, а я холодею. Или заверил? Мой вопрос остается без ответа. Я делаю шаг назад, натыкаюсь на стену спиной. Это незаконно. Все было сделано по закону, малышка. Поэтому, если ты не хочешь оказаться на улице, то советую тебе забыть о разводе и делать то, что говорю я. Это мы еще посмотрим. Я найму лучшего адвоката, Кирилл. Это во-первых. А во-вторых, прекрати угрожать мне и убирайся. Никакого свадебного путешествия не будет. Можешь взять с собой свою Лору. Она точно не откажет. Кирилл хмыкает. В его взгляде зажигается хищный блеск. Он в одно мгновение преодолевает между нами расстояние и зажимает меня у стены. Его горячее дыхание касается моего уха, когда тот тихо шепчет. «Ты мне еще брачную ночь задолжала, дорогая женушка». Он хватает меня за кисть, резко отводит мою руку в сторону, и платье падает к моим ногам, оголяя грудь. Холодный воздух касается моей кожи, и соски мгновение твердеют. Кирилл, кажется, остается довольный увиденным. «Отпусти!» Дергаюсь в его руках, словно птичка в клетке. Он видел меня голой множество раз, но сейчас его взгляд, скользящий по моему телу, кажется мне омерзительным. Я не чувствую ни капли возбуждения. Хочется поскорее прикрыться. «Надеюсь, ты меня поняла, Марьяна. Даже не думай подавать на развод. В противном случае, поверь, я сумею отобрать у тебя даже твой любимый цветочный бутик, от которого нет никакого толку. Одни затраты». Кирилл отпускает меня и быстрым шагом покидает дом, словно потерял ко мне любой интерес. Хотя это, наверное, так и есть, ведь, застав его с любовницей, я тем самым дала ему зеленый свет на измены. Скрываться уже ни к чему. Я натягиваю обратно платье, поднимаю с пола свой телефон. К счастью, батарея еще не села полностью. Звоню единственному человеку, которому могу довериться. «Мира, ты можешь приехать забрать меня?» «Забрать? Вряд ли я смогу так быстро очутиться в Монако», — подруга смеется, решая, что я пошутила. «Я не в Монако. Я в нашем новом доме. Приедь, пожалуйста, и прихвати какую-то одежду с собой». «В смысле ты в доме? Ты не улетела? Зачем тебе одежда? Что случилось?» — засыпает меня вопросами Мира. «Просто приезжай». Не выдерживаю и начинаю плакать прямо в трубку.